заснеженные горы, новые чужие двери. Повело, что людям, птицам возвращаться не годится ни на белых самолетах, ни на скорых поездах. Только смотрим, смотрим в окна и под ливнем летним окнем, днем и ночью в непогоду ждем с надеждою в глазах. Не махнуть бы с ними вместе, говорят, что нужен здесь я. Я, конечно, в это верю. Прозрачные просторы и заснеженные горы, новые чужие двери, все зовут, зовут меня. Говорят, что нужен здесь я. Я, конечно, в это верю. Говорят, что нужен я. Но прозрачные просторы и заснеженные горы, новые чужие двери, все зовут, зовут.